Под небом Франции, среди столицы света, где так изменчива народная волна, не знаю, отчего грустна душа поэта, и тайной скорбью мечта его полна. Каким-то чуждым сном весь блеск несется мимо, под шум ей грезится иной, далекий край. Так древний дикий скиф средь праздничного Рима со вздохом вспоминал свой северный Дунай. О, Боже! Перед кем везде страданья наши, как звезды по небу полночному горят? Не дай моим устам испить из горькой чаши изгнанья мрачного по капле жгучий яд. 1856 год.